Эллири Куин. Чёрный Пенни. «Ах!» — воскликнул старый Уинникер. «Это ужасная весть, мистер Куин. Ужасная весть. Куда идёт Нью-Йорк? Они прислали ко мне в магазин полицейских. Кровь, удары по голове. Это один из моих старейших покупателей, мистер Куин. С ним это тоже произошло. Мистер Хазлит, мистер Куин. Мистер Куин, этот знаменитый детектив, о котором вы читали в кассетах. Сын инспектора Фифорда Квина». Засмеявшись, Эллири Куин оторвал свое длинное тело от стойки в магазине старого Уникера и пожал руку мистеру Хазлиту. «Еще одна жертва волны преступлений, мистер Хазлит. Унки попотчевал меня кровавой историей». «Так значит, вы Эллири Куин», — сказал хрупкий маленький человечек. На нем были очки с толстыми линзами, и сам он производил впечатление жителя окраин. «Какое счастье! Да, меня ограбили». Эллири с недоверием оглядел книжный магазин старика Уникера. «Неужели здесь?» Магазинчик Уникера находился на узкой улице в центре Манхэттена, зажатой между Бритиш Буттери и Мадам Каролиной. Это было последнее место на всем белом свете, которое могли выбрать грабители как место преступления. «Нет», — ответил Хазлит. «Если бы это произошло здесь, я мог бы получить деньги за книгу обратно. Ограбление случилось вчера около 10 вечера. Я только что вышел из своей конторы, которая находится на 45-й стрит. Работал допоздна. Так вот, я вышел из конторы и направился пешком через город. Меня остановил какой-то тип и попросил прикурить. Было довольно темно и пустынно, так что я не разглядел этого парня. И я не увидел ничего опасного в том, что дам ему коробку спичек. Доставая их, я заметил, что незнакомец разглядывает книгу у меня под мышкой и пытается прочитать название». «Что это за книга?» — серьезно спросил Эллири. Книги были его тайной страстью. Хазлит пожал плечами. «Ничего особенного. Научная литература, хотя и бестселлер. Европа в хаосе. Я эксперт, и хотелось быть в курсе последних исследований. Так вот, этот человек закурил сигарету, вернул спички и пробормотал благодарность. Я отошел от него, а потом удар по затылку и темнота. Когда пришел в себя, то лежал в канаве. Шляпа и очки валялись на мостовой, а голова напоминала печеную картофелину. Естественно, подумал, что меня ограбили, ведь при мне было много денег и алмазные запонки, но...» «Но, конечно, единственное, что пропало», — усмехнулся Эллири. «Европа в хаосе». «Великолепно, мистер Хазлит. Очаровательная задачка. Можете описать напавшего на вас человека?» «У него были густые усы и какие-то темные очки. Это все. «Он не может ничего описать», — кисло заметил старик Уникер. «Он слепой, как и все вы, американцы. Но книга, мистер Куин, книга. Почему кто-то захотел красть эту книгу?» «Это еще не все», — продолжил мистер Хазлит. «Когда я добрался до дома, я живу в Ист-Ориндж, Нью-Джерси. Оказалось, что в доме побывал вор. И как вы думаете, что пропало, мистер Куин?» Худощавое лицо Эллири засветилось. «Я непрорицатель, но если в ограблениях есть хоть какая-нибудь логика, могу предположить, что была украдена еще одна книга». «Правильно. Это был мой второй экземпляр Европы в хаосе». «Теперь вы заинтересовали меня», — тихо произнес Эллири. «Этот экземпляр я купил для друга. Я положил книгу на книжный шкаф, и она исчезла. Окно было взломано, открыто, на подоконнике остались следы рук. У меня в доме множество ценных вещей, серебра и прочего. Ничего не пропало. Я сразу же заявил в Ист-Ориндский участок, но полицейские просто походили по дому, посмотрели на меня с улыбкой и ушли. Наверное, посчитали меня сумасшедшим». «Какие-нибудь другие книги пропали?» «Нет, только это». «Я в самом деле не понимаю». Эллири снял пенсне и стал задумчиво протирать стекла. Мог это быть один и тот же человек? Не было ли у него времени ограбить дом до вашего возвращения? Да, было. Выбравшись из канавы, я заявил о нападении полицейскому, и он отвел меня в ближайший участок. Там мне задали много вопросов. В результате я попал домой только в час ночи. «По-моему, Унки, — сказал Эллири, — рассказанная вами история становится все более и более правдоподобной. Извините, мистер Хазлит, мне пора. Ауф Идерзайн». Эллири Квин вышел из магазинчика старика Ункера, держа путь на Сентер-стрит. Поднялся по ступенькам центрального полицейского управления, дружелюбно кивнул дежурному лейтенанту и открыл дверь в кабинет отца. Инспектора не было. Тогда он направился на розыски его помощника, сержанта Уэйли. Этого мамонта, изрыгавшего проклятие на какого-то репортера, он нашел в комнате прессы. «Уэйли», — сказал Куин, — «ведите себя прилично и дайте мне кое-какую информацию. Два дня назад на 49-й стрит между 5-й и 6-й авеню безуспешно пытались поймать одного типа. Погоня закончилась в маленьком книжном магазине, которым владеет мой друг по имени Уникер. В погоне участвовал местный полицейский. Уникер рассказал мне, что произошло, но я хочу получить менее эмоциональный рассказ. Не покажете мне рапорт полицейского участка?» Сержант Уэйли подвигал огромными челюстями, посмотрел на репортера и вылетел из комнаты. Через 10 минут он вернулся с листом бумаги, который Эллири внимательно изучил. Факты казались очевидными. Два дня назад, в полдень, из здания, находящегося в трех домах от магазина Уникера, выскочил человек с окровавленным лицом, без шляпы и пальто. Он бежал с криками «Помогите, полиция!». Поблизости оказался патрульный Маккалум. Мужчина взахлёб рассказал ему, что у него украли ценную марку «Черный пенни». Он утверждал, что у вора были черные усы и дымчатые очки, и что он только что где-то скрылся. Маккалум видел, как несколько минут назад человек с похожими приметами, ведущий себя странно, зашел в соседний книжный магазин. Полицейский выхватил револьвер и вместе с кричащим филателистом вбежал в магазин. «Не входил ли сюда мужчина с черными усами и в дымчатых очках?» «Да», — ответил старик Уникер. «Он все еще здесь, в дальней комнате, смотрит книги». Маккалум и окровавленный человек бросились в дальнюю комнату. Но в ней никого не оказалось. Зато дверь в переулок была открыта. Очевидно, напуганный шумным вторжением незнакомец бежал буквально минуту назад. Маккалум немедленно обыскал окрестности, но безрезультатно. Полицейский записал заявление пострадавшего. Им был Фридрих Ульм, продавец редких марок. Его контора размещалась на 10-м этаже здания рядом с магазином Уникера. Дела он вел совместно со своим братом и партнером Альбертом. Фридрих Ульм показывал ценные марки трем приглашенным филателистам. Двое ушли, а третий, мужчина с черными усами и в дымчатых очках, который представился Авери Беннисоном, бросился на него. Ульм успел слегка отклониться, и удар коротким стальным прутом только рассек ему скулу. Он упал полуоглушенный. С поразительным хладнокровием вор использовал то же орудие, в отчете было сказано, что это отмычка, чтобы открыть стеклянную крышку ящика, где хранилась коллекция особо ценных марок. Выхватив из кожаного альбома страшно дорогой черный пенни королевы Виктории, бандит выскочил из комнаты, заперев за собой дверь. Маккалум вместе с Ульмом поднялся наверх и осмотрел взломанный ящик. Он записал имена и адреса трех коллекционеров, посещавших контору в то утро, особо отметив Авери Беннисона. Написал рапорт и удалился. Двумя другими филателистами были Джон Хинчман и Джей С. Петерс. Детектив, прикрепленный к этому полицейскому участку, проверил их и отправился к Беннисону. Авери Беннисон, который предположительно и был мужчиной с черными усами и дымчатыми очками, ничего не знал. Его внешний вид не соответствовал описанию нападавшего на Ульма человека. Он не получал никакого приглашения от братьев Ульмов на частную распродажу. «Да», — подтвердил Беннисон. «У него две недели трудился служащий мужчина с черными усами и в дымчатых очках, явившийся по объявлению в газете. Нужен помощник для работы с личной коллекцией. Он зарекомендовал себя хорошо, но внезапно исчез. Про себя детектив отметил, что исчезновение произошло в то утро, когда в конторе Ульмов состоялась продажа. Все попытки напасть на след таинственного помощника, назвавшегося Уильямом Планком, ни к чему не привели. Он растворился в многомиллионном городе. Но на этом история не заканчивается. Через день после кражи Уникер поведал детективу странную историю. «Вчера вечером я вышел из магазина поужинать, оставив вместо себя продавца. Вошел мужчина, попросил Европу в хаосе и, к изумлению моего помощника, скупил все 7 имеющихся экземпляров. И главное, необычный покупатель имел терные усы и дымчатые очки». «Ерундовина какая-то», — проворчал сержант Вейли. «Нисколько», — улыбнулся Эллери. «Думаю, существует очень простое объяснение». «Однако это еще не все. Один из ребят сообщил мне о новом повороте дела. Из местного полицейского участка вчера вечером доложили о 2 мелких кражах. Одна произошла в Бронксе. Человек по имени Хорнелл заявил, что в его квартиру ночью кто-то забрался и... Что вы думаете? Европу в хаосе, которую Хорнелл 2 дня назад купил у старого Уникера, украли. Далее, в ту же ночь, была очищена квартира женщины по имени Джанет Миккинс из Гринвич-Виллидж. И там вор увел только Европу в хаосе, которую хозяйка купила у Уникера накануне кражи. Подозрительно, а?» «Ничего подобного, Вейли. Пошевелите мозгами». Эллери решительно поднялся. «Пошли, Колосс!» Из управления они прямиком направились в книжный магазин. «Унки!» Эллери с любовью похлопал старого продавца по плечу. «Сколько экземпляров Европы в хаосе оставалось у вас, когда из магазина бежал вор?» 11. «Однако в тот самый вечер, когда вор вернулся купить книги, их было только 7. Вслух размышлял Эллери. «Следовательно, 4 экземпляра продавались между 12 часами дня и тем часом, когда вы пошли ужинать, так? Унки, вы записываете своих покупателей?» «Их так мало», — печально ответил старик. «Хотите взглянуть?» Ункер повел его в дальнюю комнату, в которой стоял запах плесени. 2 дня назад именно отсюда вор покинул магазин. За комнатой располагался маленький чулан, заваленный бумагами, папками и старыми книгами. Уникер раскрыл увесистую тетрадь и, послюнявив скрюченный указательный палец, стал шелестеть страницами. «Вы хотите узнать тех 4, кто тогда купил Европу в хаосе?» «Да». Уникер нацепил на уши серебристо-зеленые очки и монотонным голосом прочитал. «Мистер Хазлит, это тот джентльмен, с которым вы встретились, мистер Куин. Он купил свой 2-й экземпляр, тот, который был украден из его квартиры. Дальше мистер Хорнелл, старый клиент. Затем мисс Джанет Миккинс. Ох, эти английские имена. И 4-м был мистер Сестер Сингермен с 65-й стрит. Вот и все». «Боже, благослови вашу старую тевтонскую душу», — сказал Эллери. «Вейли, направьте свои циклопские гляделки вон туда». В чулане находилась дверь, которая, судя по ее расположению, как и дверь из дальней комнаты, вела в переулок. Эллери нагнулся над расколотым замком. Когда он открыл дверь, место возле замка было исцарапано. Вейли кивнул. «Взлом!» – пробурчал он. «Этот парень – настоящий Гудини!» Старый Уникер вытаращил глаза. «Взломано!» – заверещал он. «Но этой дверью никто не пользовался! Я ничего не заметил, и детектив!» «Поразительный промах со стороны местного детектива, Вейли», — заметил Эллери. «Унки, Здесь что-нибудь украли?» Бледный торговец с трясущимися руками бросился к дверному книжному шкафу, аккуратно заставленному рядами книг, и завозился внутри, как старый терьер. Затем Уникер испустил глубокий вздох. «Нет», — сказал он. «Эти редкие. Все на месте». «Поздравляю. Еще один вопрос», — живо сказал Эллери. «Кроме адресов, вы записываете профессии своих покупателей?» Уникер кивнул. «Вот и отлично». «Ничего, Унки. Вам будет о чем рассказывать клиентам». «Пошли, Вейли. Нам предстоит визит к мистеру Честеру Сингермену». Эллери Куин и сержант Вейли вышли из магазина, прошли по 5-й авеню и повернули на север. «Все просто, как нос на вашем лице», — удлиняя шаг, произнес Эллери. «Очень просто, сержант». «Для меня это сущая галиматья, мистер Куин». «Галиматья?» Наоборот, мы оказались перед цепочкой логично выстроенных фактов. «Наш вор крадет ценную марку и прячется в книжном магазине Уникера в дальней комнате. Услышав, как в магазин вошли полицейский и Фридрих Ульм, он начинает лихорадочно искать пути к спасению. Если его поймают с маркой...» «Видите ли, Вейли, объяснить кражи одной и той же книги, причем недорогой, можно лишь одним. Вор Планк, находясь в дальней комнате, засунул марку в одну из книг. По воле случая, ею оказалась «Европа в хаосе». После этого он сразу же убежал из магазина. Сейчас перед ним стоит вопрос возвращения марки. Как, кстати, Уль назвал ее? Черный пенни? Итак, в тот же самый вечер он снова направляется к магазину, дожидается, когда старый Уникер выйдет, потом скупает все экземпляры «Европы в хаосе». Ему достаются 7 штук. Но ни в одной марке нет. Иначе зачем ему тогда красть купленные днем книги? Пока все сходится. Не найдя марки, он возвращается ночью в чуланчик Уникера, чему свидетельство сломанный замок, и находит в уникеровском журнале адреса и имена людей, купивших днем «Европу в хаосе». Следующей ночью он грабит Хазлита. Он, наверное, следил, когда тот вышел из конторы. По состоянию купленной 2 недели назад книги Планк понял, что ищет совсем не ту. Тогда он поспешил в Ист-Ориндж, зная не только рабочий, но и домашний адрес Хазлита, и украл только что приобретенную книгу. И снова не везет. Потому он тайком нанес визиты Хорнеллу и мисс Джанет Миккинс, прихватив их экземпляры «Европы в хаосе». Теперь остался последний покупатель. Вот почему мы и направляемся к Сингермену. Потерпев неудачу у Хорнелла и Миккинс, Планк неизбежно посетит Сингермена. А нам предстоит поймать нашего хитроумного вора. Честер Сингермен, еще совсем юноша, студент, жил вместе с родителями в старых меблированных квартирах. Да, у него есть «Европа в хаосе», которую он купил для занятий политэкономией. Да, мистер Куин может ее посмотреть. Эллери внимательно пролистал страницу за страницей, но все оказалось тщетно. «Мистер Сингермен, вы не находили здесь старинную марку?» Студент отрицательно покачал головой. «Я даже не открывал книгу, сэр. А какую марку? У меня самого есть маленькая коллекция». «Неважно, какую», — поспешно ответил Эллери, уловив в голосе Сингермена маниакальную заинтересованность увлеченного человека. Они с Вейли поспешно ретировались. «Вполне очевидно», — стал объяснять Эллери сержанту, что этот пройдоха Планк нашел марку или в книге Хорнелла, или в книге мисс Миккинс. Кого обворовали первым? Миккинс, кажется, второй. Значит, черный пенни лежал в ее книге. А вот и этот дом. Давайте нанесем короткий визит мистеру Фридриху Ульму. На матовой стеклянной двери комнаты номер 1026 висела черная надпись. Ульмы. Старинные и редкие марки. Эллери и сержант Вейли вошли в огромное помещение. Стены комнаты были увешаны стеклянными ящичками, набитыми сотнями погашенных и непогашенных марок. Несколько специальных ящиков, стоящих на столах, судя по всему, содержали наиболее ценные экземпляры. В комнате было мало свободного места, и воздух в ней напоминал затхлую атмосферу магазина Уникера. На пришельцев уставились трое. Один, с заклеенной пластырем челюстью, похоже, был Фридрих Ульм. Старый сухопарый немец с редкими волосами и фанатичным взглядом закоренелого филателиста. Второй, в зеленых очках, был таким же худым и высоким. Он очень походил на Ульма, хотя его нервные движения и трясущиеся руки выдавали в нем человека куда более старого. Третьим оказался коренастый, небольшого роста мужчина с безучастным лицом, который сразу же навострил уши, едва Эллери представил себя и сержанта Вейли. «Эй, неужели мистер Куин?» – спросил он, подавшись вперед. «Я Хефли, детектив страховой фирмы. Рад с вами встретиться». Он энергично пожал руку Эллери. «Эти джентльмены – владельцы конторы, братья Ульмы, Фридрих и Альберт. В момент кражи мистера Альберта Ульма здесь не было. Очень жаль. Он мог бы схватить вора». Фридрих Ульм что-то возбужденно забормотал по-немецки. Эллери слушал с улыбкой, кивая в такт его словам. «Понятно, мистер Ульм. Значит, дело обстояло так. Вы послали по почте приглашение на специальную выставку-продажу трем известным филателистам. Два дня назад к вам пришли трое – Хинчман, Петерс и Беннисон. Хинчмана и Петерса вы знали, а с Беннисоном встречались впервые. Очень хорошо. Первые двое купили несколько марок. Тот, кого вы принимали за Бенниса, замешкался, а потом ударил вас. Да-да, я знаю все это. Покажите мне, пожалуйста, где тут у вас он орудовал». Среди ящиков, возвышающихся на столе, один был плоским, с крышкой из обычного тонкого стекла, вставленного в деревянный прямоугольник раму. Под стеклом, на куске черного атласа, виднелись несколько марок. А в центре ящика лежал небольшой открытый кожаный альбом, белая подкладка которого пустовала. В том месте, где крышка и задвижка оказались взломанными, безошибочно угадывались следы фомки. «Любитель», — презрительно фыркнул сержант Вейли. «Эту чертову крышку легко одолеть голыми руками». Зоркие глаза Эллери Куина подмечали любую мелочь. «Мистер Ульм», — произнес он, поворачиваясь к пострадавшему филателисту. «Марка, которую вы называете «Черный Пенни», находилась в этом альбоме?» «Да, мистер Куин, но когда вор взломал ящик, кожаный альбом был закрыт». «Откуда же он знал, что надо красть?» Фридрих Ульм осторожно коснулся щеки. «Марки, находившиеся в этом ящике, не предназначены для продажи. Это сливки нашей коллекции. Каждая из них стоит сотни долларов. Когда здесь находились трое покупателей, мы, естественно, говорили и о редкостях. Я открыл ящик, чтобы показать им самые дорогие экземпляры. Так что вор видел черные пенни. Он наверняка был филателистом, мистер Куин, иначе бы не выбрал для кражи именно эту марку. У нее веселая история». «О боже!» — воскликнул Эллери. «У этих бумажек есть история?» Хефли из страховой компании рассмеялся. «Еще какая! Мистеры Фридрих и Альберт Ульмы хорошо известны в мире филателии как обладатели двух одинаковых уникальных марок, выпущенных в 1840 году. Их осталось немало. И даже негашенные стоят 17,5 долларов. Но те, что у мистеров Ульмов, стоят по 30 тысяч долларов. Вот почему, черт побери, кража такая серьезная. Мы заинтересованы в этом деле, ведь марка застрахована на полную стоимость в нашей фирме». «30 тысяч долларов?» – простонал Эллери Куин. «За маленький клочок грязной бумаги? Отчего так дорого?» Альберт Ульм нервно потрогал зеленые очки. «Потому что на них расписалась королева Виктория. Сэр Роуланд Хилл, отец английской почтовой реформы 1839 года, выпустил черные пенни тогда, когда Англия испытывала большие трудности с созданием удачной почтовой системы. Ее величество пришла в такой восторг, что поставила свои инициалы на первых двух марках, вышедших из-под пресса. Королевский автограф сделал их необычайно дорогими, так что нам с братом повезло». «А где же вторая? Хотелось бы взглянуть на марку, стоящую такие огромные деньги». Братья бросились к огромному сейфу в углу комнаты. Словно золотой самородок, Альберт нес кожаный альбом. Фридрих озабоченно поддерживал его под локоть, будто охранял сокровище. Эллири повертел альбом в руках. Марка представляла собой прямоугольник с черными надписями и профилем королевы. На светлой части лица выделялись две крошечные буквы RV, проставленные выцветшими черными чернилами. «Марки абсолютно идентичны», — сказал Фридрих Ульм. «Даже инициалы один от другого не отличишь». «Весьма интересно», — заметил Эллири, возвращая альбом. Братья убрали его на место и очень тщательно закрыли сейф. «Вы, конечно, заперли ящик после того, как трое ваших посетителей осмотрели марку». «О да», — ответил Фридрих Ульм. «Я это сделал лично». «А приглашение вы рассылали сами? Я заметил, что у вас нет машинки». «Всю нашу корреспонденцию печатает машинистка из комнаты 1102, мистер Куин». Эллири поблагодарил продавцов марок, помахал рукой детективу из страховой фирмы и толкнул сержанта Вейли в мясистый бок. Пора, мол, честь знать. Они вышли из конторы Ульмов. В кабинете номер 1102 нашли машинистку. Молодую женщину с резкими чертами лица. Сержант Вейли предъявил ей свой полицейский значок, и вскоре Эллири читал копирку приглашений Ульмов. Запомнить имена и адреса ему не составило труда. Первый визит Куин и Вейли нанесли Джону Хинчману. Грубому и неразговорчивому старику с седыми волосами и глазами-буравчиками. «Да, он находился в конторе Ульмов утром 2 дня назад. С Беннисоном раньше не встречался. Черный Пенни? Конечно. Каждый филателист знает, что у братьев Ульмов есть две ценные марки-близнецы с инициалами королевы Виктории. Кража? Глупости. Он Хинчмен. Ничего не знал о Беннисоне или о том, кто выдал себя за Беннисона. Он Хинчмен. Ушел раньше вора. Ему наплевать, кто украл марку. Сделайте одолжение, оставьте его в покое». Сержант Вейли начал выказывать определенные признаки враждебности, но Эллири, улыбнувшись, стальными пальцами нажал на руку полицейского и вывел его на улицу. Они спустились в метро. Худой и желтый, как китайский сургуч, Джей Ди Питерс подтвердил: «Они с Хичманом покинули контору Ульмов раньше третьего посетителя, которого он до того никогда не видел, хотя и слышал о нем. О черных пенни Петерс был в курсе. Даже пытался 2 года назад приобрести одну из них. Но Ульмы наотрез отказались продавать». «Филателия», — сказал Эллири сержанту, когда они снова очутились на улице, — «прелюбопытное хобби. Судя по всему, оно поражает своих жертв каким-то видом психологического заболевания. Не сомневаюсь, что коллекционеры могут убить друг друга за эту марку». Сержант наморщил нос. «Как хоть она выглядит?» — озабоченно спросил он. «Вейли», — ответил Эллири. «Она выглядит чудесно, но что-то в ней не так». Авери Беннисона они нашли в старом доме, сделанном из песчаника, недалеко от Ривер. С хозяином было приятно разговаривать, он оказался мягким и вежливым человеком. «Я никогда не держал в руках то приглашение», — рассказывал он. «Видите ли, я нанял человека, назвавшегося Уильямом Планком, чтобы он следил за моей коллекцией и большой почтой, которую получают все серьезные филателисты. Планк разбирался в марках. Он был незаменим 2 недели. Должно быть, он и перехватил приглашение от Ульмов. Это был шанс пробраться к ним в контору, что он и сделал, назвавшись Беннисоном». «По-моему», — коллекционер пожал плечами, — «это нетрудно для бессовестного человека». «Он, конечно, не показывался с утра, когда произошла кража». «Разумеется, нет. Совершил кражу и скрылся». «Чем он занимался у вас, мистер Беннисон?» «Рутинной работой помощника филателиста. Сортировал марки, составлял каталоги, отвечал на письма. Он прожил здесь 2 недели». Беннисон успокаивающе улыбнулся. «Видите ли, я холостяк и живу один в этой большой берлоге. Я действительно был рад его компании, несмотря на его некоторые странности». странности? Ну да, пояснил Беннисон. Какой-то замкнутый тип. У Планка было мало личных вещей, и они тоже исчезли 2 дня назад. Похоже, он не любил людей. Когда ко мне приходили, он прятался в своей комнате, словно не хотел путаться с нами. Значит, кроме вас никто не сможет описать его. Боюсь, что да, мистер Куин. Он был довольно высоким мужчиной, немолодым, я бы сказал. Вообще приметный человек. Черные усы и темные очки выделят Планка из любой толпы. Эллери поудобнее вытянулся в кресле. Я очень интересуюсь его привычками, мистер Беннисон. Как вам скажет наш славный сержант, по мелким штрихам в поведении, часто невинным вещам, можно поймать преступника. Пожалуйста, подумайте хорошенько, разве у него не было никаких привычек? Беннисон с озабоченным видом надул губы. Его лицо прояснилось. «О боже, конечно, были! Он нюхал табак!» Эллери и Вейли переглянулись. «Забавно», — улыбнулся Эллери. «Так же, как и мой отец, инспектор Куин. Знаете, я имел сомнительное удовольствие с детства наблюдать нюхателя табака. Планк нюхал регулярно?» «Точно ответить не могу, мистер Куин», — нахмурившись, сказал Беннисон. «Фактически, за те 2 недели, что он прожил здесь, я видел, как он нюхал табак только раз, хотя мы целыми днями работали вместе. Это случилось на прошлой неделе. Я вышел на несколько минут и, вернувшись, увидел, что он держит маленький резной ящичек и нюхает что-то, зажав это между пальцами. Он быстро спрятал ящичек, словно не хотел, чтобы я наблюдал, хотя сам Бог знает, мне было наплевать, пока он не курил в комнате. Однажды из-за сигары, неосторожного помощника, у меня случился пожар, и этого приключения мне хватило надолго». Лицо Эллери ожило. Он выпрямился и начал водить пальцем по пенсне. «Вы, наверное, не знаете его адреса», — медленно спросил он. «Не знаю. Боюсь, я его взял без соответствующих предосторожностей», — вздохнул коллекционер. «Еще повезло, что он ничего не украл. Моя коллекция стоит уйму денег». «Несомненно», — произнес Эллери и встал. «Можно воспользоваться вашим телефоном, мистер Беннисон?» «Пожалуйста». Эллери порылся в телефонном справочнике и сделал несколько звонков, разговаривая так тихо, что ни хозяин квартиры, ни сержант Вейли не могли ничего разобрать. Положив трубку, он обратился к Беннисону. «Вы не могли бы выкроить полчасика? Я хочу совершить с вами маленькую прогулку по городу». Беннисон поначалу удивился, потом, взяв пальто, произнес: «С удовольствием». Эллери остановил такси, и они втроем поехали на 49-ю стрит. Когда машина остановилась возле маленького книжного магазина, Эллери извинился и поспешно вошел внутрь. Через минуту он вышел со старым уникером, который дрожащими руками запер дверь. В конторе братьев Ульмов их ожидал детектив Хефли страховой фирмы и покупатель уникера Хазлит. «Рад, что вы смогли прийти», — весело обратился к ним Эллери. «Добрый день, мистеры Ульмы. Небольшое собрание. Думаю, мы сумеем прояснить это дело, так что все Куины будут довольны». Фридрих Ульм почесал голову, а Альберт, сидящий в углу, в зеленых очках, кивнул. «Нам придется подождать», — сказал Эллери. «Я попросил прийти также мистера Петерса и мистера Хинчмана. Присядем?» Хотя напряжение внешне не чувствовалось, в комнате повисло тягостное молчание. Пока Эллери вышагивал взад-вперед с явным любопытством, изучая марки в ящиках, сержант Вейли смотрел на него с сомнением. Затем открылась дверь, и появились Петерс и Хинчман. Замешкавшись на пороге, они переглянулись. «В чем дело, мистер Куин?» — с ухмылкой спросил Хинчман. «Я занятой человек». «Не такое уж уникальное качество», — улыбнулся ему Эллери. «Ах, мистер Петерс, добрый день. Думаю, вас не надо представлять друг другу». «Садитесь, джентльмены!» — вдруг резким тоном произнес он. Дверь отворилась еще раз, и на них уставился маленький седой мужчина, чем-то напоминающий птицу. Сержант Вейли удивился, а Эллери весело кивнул. «Входи, отец, входи. Ты как нельзя вовремя. Сейчас начнется первое действие». Вошедший поднял маленькую голову и обвел всех внимательным взглядом. «Зачем ты звонил, сын?» «Ничего экстраординарного. Не убийство и вообще не по твоей части. Но может тебя заинтересовать. Джентльмены, инспектор Куин». Старый инспектор фыркнул и сел. Вытащив старенькую коричневую табакерку, он с наслаждением старого нюхателя вдохнул табак. Эллери тихо стоял в середине комнаты, наблюдая за недоуменными лицами собравшихся. «Кража черного пенни, как вы, завзятые филателисты, называете эту марку», — начал он, — «была интересной задачкой». «Я сказал, была намеренно, потому что дело раскрыто». «Это та самая, которую я слышал в управлении?» — поинтересовался инспектор. «Да». «Раскрыто?» — переспросил Беннисон. «Боюсь, я не понимаю вас, мистер Куин. Вы нашли Планка?» Эллери беззаботно помахал рукой. «Я и не собирался его искать. Видите ли, Планк носил темные очки и черные усы. Любой человек, знакомый с криминалистикой, скажет вам, что человек обычно идентифицирует людей по поверхностным деталям. В глаза бросаются черные усы, а темные очки западают в память. Находящийся здесь мистер Хазлитт, который, по словам Уникера, не отличается наблюдательностью, увидев нападавшего на него человека даже при тусклом свете уличных фонарей, вспомнил, что у того были черные усы и темные очки. Все это просто и даже не особенно остроумно. Можно предположить, что Планк хотел, чтобы его запомнили. Я убежден, что это маскировка. Усы, конечно, фальшивые, и темных очков он не носит». Все дружно кивнули. «Это первый и самый простой из трех указателей, ведущих к преступнику». Эллери улыбнулся и внезапно повернулся к инспектору. «Отец, ты старый нюхатель табака. Сколько раз в день ты подносишь к носу эту дрянную коричневую пыль?» «Каждые полчаса. Или, пожалуй...» Инспектор на мгновение задумался. «Что-то вроде этого. Иногда так же часто, как ты куришь сигареты». «Верно. Мистер Беннисон сказал мне, что он только раз видел Планка нюхающим табак. Хотя они 2 недели работали бок о бок. Обратите, пожалуйста, внимание, это важный факт». По лицам присутствующих было заметно, что они ничего не понимают. Только старый инспектор кивнул, поёрзал на стуле и стал холодно изучать лица сидевших вокруг него людей. Эллери закурил сигарету. «Отлично», — сказал он, выпуская маленькие облачка дыма. «Вот вам и второй психологический фактор. А вот и третий. Планк в публичном месте ударил мистера Фридриха Ульма по голове с явным намерением украсть ценную марку. Любой вор при таких обстоятельствах захочет поскорее смыться. Мистер Ульм был только частично оглушен. Он мог прийти в себя и поднять шум. Мог войти покупатель, мог, наконец, вернуться мистер Альберт Ульм». «Один момент, сынок», — прервал его инспектор. «Насколько я понял, существуют 2 марки. Как бишь их? Я хотел бы взглянуть на оставшуюся». Эллери кивнул. «Джентльмены, принесите, пожалуйста, марку». Фридрих Ульм встал, проковылял к сейфу, повозился с дисками, и стальная дверь открылась. Он несколько секунд пошарил внутри и вернулся с кожаным альбомом, где хранился второй черный пенни. Инспектор Куин с любопытством и с таким же, как у Эллери, почтением исследовал маленький клочок старой бумаги стоимостью в 30 тысяч долларов. И едва не выронил альбом, услышав, как Эллери обратился к Вейли. «Сержант, вы не могли бы одолжить мне свою пушку?» Массивная челюсть полицейского задвигалась, когда он доставал длинноствольный револьвер. Эллери задумчиво взвесил оружие в руке. Пальцы сомкнулись на рукояти, и он направился к стоящему в центре комнаты взломанному ящику. «Джентльмены, следите, пожалуйста, за моими действиями. Я поясню третий пункт моих расследований. Чтобы открыть ящик, Планк воспользовался железным прутом. Для этого ему пришлось 4 раза, как показывают следы под крышкой, вставлять прут между крышкой и передней стенкой. Как видите, ящик сделан из тонкого стекла. Кроме того, он был заперт, а черный пенни лежал в закрытом кожаном альбоме, спрятанном внутри ящика. Думаю, Планк стоял здесь. Обратите внимание, в руке у него железный прут. Как вы считаете, джентльмены, как поступит вор, которому надо спешить? Все молча продолжали смотреть на него. Губы старого инспектора сжались, а на громадном лице Вейли начало возникать какое-то подобие усмешки. «Это же так ясно», — продолжил Эллери. «Представьте, что перед вами Планк. Револьвер в моей руке — железная фомка. Я стою над ящиком!» Его глаза, спрятанные за стенками пенсне, засветились. Он поднял револьвер высоко над головой, а затем стал медленно опускать стальное дуло на тонкую стеклянную крышку. Альберт Ульм закричал. Его брат Фридрих, не сводя взгляда с Эллери, привстал. В полудюйме от крышки рука Куина сына замерла. «Дурак! Вы же разобьете стекло!» — закричал филателист в зеленых очках. «Вы только...» Он прыгнул вперед с растопыренными руками и очутился перед ящиком, словно желая защитить его. Эллери усмехнулся и ткнул револьвером в живот Альберта Ульма. «Я рад, что вы остановили меня, мистер Ульм. Руки вверх! Быстро!» «Почему? Зачем? Что вы имеете в виду?» — открыл рот Ульм-старший, быстро поднимая руки. «Я имею в виду, — негромко проговорил Эллери, — что вы — Планк, а ваш брат Фридрих — сообщник». Вид у обоих Ульмов был перепуганный. Рядом с ними уже стоял сержант Вейли. Особенно расклеился Альберт Ульм, дрожавший как осиновый листок при сильных порывах ветра. «Элементарная цепь дедуктивных рассуждений», — продолжал Эллери Куин. «Сначала пункт 3. Почему вор вместо того, чтобы совершить самый логичный поступок, разбить стеклянную крышку железной фомкой, четырежды использовал прут, тратя при этом драгоценные секунды?» Ответ ясен. Чтобы защитить от возможных повреждений другие марки в этом ящике, как только что живо изобразил мистер Альберт Ульм. Кто больше всех должен был беречь эти марки? Хинчмен? Петерс? Беннисон? Или мифический Планк? Конечно, нет. Только братья Ульм, владельцы марок. Старый Уникер начал посмеиваться. Он толкнул инспектора. «Видите, разве я не говорил, что он умен? Я бы никогда не додумался до этого». «И почему Планк не украл другие марки из ящика? Со стороны вора было бы логично поступить так, но Планк их не тронул. Кража остальных марок становится бессмысленной, если ворами являются братья Ульмы». «А как с табаком, мистер Куин?» «Исходя из факта, что мистер Планк, похоже, позволил себе это удовольствие лишь раз за все время, пока он работал у мистера Беннисона, вывод очевиден. Так как табак нюхают часто и не таясь, то значит Планк нюхал не табак. Что еще можно вдыхать таким путем? Наркотики в виде порошка. Героин. А каковы отличительные признаки наркомана, нюхающего героин? Нервное искаженное лицо, худощавость почти до истощения и, самое главное, глаза, зрачки которых предательски сжимаются под действием наркотика. Вот вам еще одно объяснение, почему Планк носил темные очки. Они выполняли двойную функцию. Это и запоминающаяся маскировка, и стремление скрыть глаза, способные выдать пристрастие к наркотикам. Но когда я заметил, что мистер Альберт Ульм... Эллери подошел к съежившемуся человеку и сорвал с него зеленые очки, открыв застывшие точечные зрачки. Носил их. Это послужило психологическим подтверждением того, что он и был Планком. «Да, но все эти кражи книг», — напомнил Хазлит. «Они являлись частью хорошо продуманного плана», — продолжил Эллери. «Альберт Ульм переодетый вор, Фридрих Ульм, сраный на шее, его сообщник. Если братья воры, то кражи книг были всего лишь обманом, отводом для глаз. Нападение на Фридриха, бегство из книжного магазина, кражи Европы в хаосе – это умно спланированная цепочка событий, чтобы все считали, что в деле участвует вор со стороны. Главное убедить полицию и страховую фирму, что марка украдена, хотя на самом деле ее никто не крал. Цель всего этого, конечно же, получение страховки, при этом даже не расставаясь с самой маркой. Ведь оба брата – фанатичные коллекционеры. Маленький толстый Хефли тревожно зашевелился. «Все это весьма достоверно, мистер Квин, но где, черт возьми, марка, которую они украли сами у себя? Куда они ее спрятали?» Я постоянно размышлял над этим, Хефли. Долгое время единственным доказательством их вины мне казались только те три пункта в моих рассуждениях. Находка пропавшей марки стала бы решающим доказательством вины братьев Ульмов. «Пытаясь восстановить ход событий, — продолжил Эллири, — я задал себе вопрос, какое самое безопасное место для марки? Затем вспомнил, что обе марки абсолютно идентичны, даже инициалы королевы на одном и том же месте. Будь я братьями Ульм, я бы спрятал марку как герой знаменитого рассказа Эдгара По. В самом очевидном месте. А какое самое очевидное?» Эллири Квин вздохнул и вернул револьвер сержанту Вейли. «Отец», — обратился он к вздрогнувшему инспектору, который все еще продолжал изучать принесенный ему альбом с маркой. «Мне кажется, что если ты предложишь посмотреть второй черный Пенни кому-нибудь из филателистов в нашей компании, даже не выпуская из своих рук, они легко обнаружат, что первая марка наклеена на вторую таким клеем, от которого не остается никаких следов». Эллири Куин. Черный Пенни. Читал Иван Савуськин.